Звуки города, сирена вдалеке, Нью-Йорк разбит, как старое стекло. Кланы вампиров правят злобно и темно. Я Джо, детектив, ищу баланс в войне. Работаю на всех, хотя и на дне. Зомби-вирус бродит в темноте. Дочь влиятельной семьи пропала в суете. Два дела сразу, сложный мой удел. Но что-то большее за ниточки задел. Опасный путь, и я иду вперед. Там, где мораль. Улицы ночью, царство вечной тьмы. За каждым углом враги или друзья мои. Информация, ценный капитал. И я копаю глубже, чтобы найти сигнал. Зомби-вирус лишь малая игра. Куда ведет пропажа дочери? Страшная пора. Я чувствую обман, заговор большой. И скоро грянет буря над моей душой. Опасный путь, и я иду вперед. Там, где мораль. Надежды нет. Вампир, детектив, в городе грехов. Ищу ответы среди мрачных снов. Воспоминания, как кровь. Сочится боль, потеря, предательство. Вот мой урок, моя роль. Никому нельзя верить, даже самому себе. В этом проклятом городе, полном тьмы и мгле. Опасный путь, и я иду вперед, там, где мораль.